Королева не искала в своем муже ни покровителя, ни защитника. Она знала, что не нашла в своем невзрачном, ничтожном Франциско того, что имеет почти каждая жена в муже, и потому с покорностью переносила свою участь, тем более, что она, как мы увидим далее, была щедро за это вознаграждена. Иезуиты уже не довольствовались более тем, что держали короля. Они мало-помалу стали опутывать своими сетями и королеву. А что делала ее мать, ее родная мать? Мария Христина, сделавшая солдата своим супругом, была терпелива во многих отношениях и никогда бы не поверила, что преподобные отцы Санта-Мадре — дурные проповедники. Она жила богато и роскошно, копила со своим мужем деньги для своих многочисленных детей и была совершенно покойна насчет своей дочери, зная, что она в лучших руках, в руках духовников. В ту ночь, когда во дворце Серано собрались на прощание три его друга, с улицы Мунеро на площадь Изабеллы прокрадывался монах. Дошедший до угла, он остановился и огляделся кругом, как бы ища кого-то. Ему недолго пришлось ждать, потому что в ту же минуту к нему приблизился другой монах, плотно закутанный в ряс. «Брат Кларет?» — шепотом спросил последний. Первый немного откинул свой капюшон. Из-под него показалось полное круглое лицо духовника государственных преступников, его косые глаза вопросительно смотрели на монаха, назвавшего его по имени. — Ты посланный от сестры Патручинио? — Да, брат Жозе, как мы и условились. Рамиро завтра рано утром уезжает в Париж. Так поспешим же услышать решение Санта-Мадре. Оба монаха скоро скрылись за домами, чтобы переулками и окольными путями добраться до доминиканского монастыря на улице Фобурго. Они хорошо делали, не появляясь на многолюдных улицах и избегая народа, который относился к ним весьма недоброжелательно. Доказательством того была смерть Маттео. В известной нам мрачной зале инквизиции за длинным столом сидели великие инквизиторы Испании. Старик Антонио, единственный оставшийся из прежних трех всемогущих, направо от него тощий Фульдженчо, налево преподобный отец Роза Бургосский, занявший место Маттео. Вошла сестра Патручинио и остановилась у стола. Она откинула назад свою длинную вуаль, так что можно было видеть черты ее лица. Холодное, бледное, прекрасное лицо графини Генуэзской не утратило еще своей прежней красоты. Ее и теперь можно было назвать красавицей. Чудные глаза блестели так же соблазнительно и опасно, как и прежде. Нежный розовый цвет лица, тонко очерченные алые губы, черные густые волосы и брови были еще так же великолепны. «Олоцага, Сарана и Прим — единственные виновные», — глухо произнес старик Антонио. «Топете, несмотря на его могущество и богатство, незначителен». «Твое мнение, как и всегда, верно, преподобный отец», — сказала монахиня. Эти трое — опаснейшие враги общества и иезуитов. Прим через несколько дней отправляется в Марокко. Там он не опасен. Серано остается здесь, — продолжала она. Олоцага завтра утром уезжает в Париж. Нам говорили, что он поедет в своем экипаже, — сказал Антонио. Он, как посланник королевы Изабеллы, поедет не в почтовом дилижансе, а на своих лошадях, подтвердила графиня.